Глава 10. Счастливые дни. Когда наследник вернулся из Дании осенью 1891 года, я встречала его только случайно на улице. Только раз удалось мне с ним встретиться на репетиции оперы «Эсклармонды», в которой выступала красавица-шведка Сандерсон. На спектакле присутствовал государь и вся царская семья. Это было 4 января 1892 года. Государь и наследник сидели в первом ряду, а императрица и великая княгиня в царской ложе. Я была в одной из лож бельетажа, в том же ярусе, что и царская ложа. Во время одного из антрактов я вышла в коридор и, спускаясь вниз, встретилась на лестнице с наследником, который поднимался наверх, направляясь в царскую ложу. Задержаться было нельзя, так как кругом была публика. Но мне все же было радостно увидеть его так близко. Я любила каждый день кататься в одиночке с русским кучером и на набережной часто встречала наследника, который тоже выезжал в это время. Но это были встречи на расстоянии. У меня как-то на глазу вскочил фурункул, а затем и на ноге. Я все же продолжала выезжать на катанье с повязкой на глазу, пока глаз от ветра так не разболелся, что пришлось несколько дней оставаться дома. Наследник, вероятно, заметил и повязку на глазу, и потом мое отсутствие. Мы жили с родителями, и у меня с сестрой была своя половина, небольшая спальня для нас обеих и кокетливо убранная гостиная. Наша спальня была рядом с комнатой отца и отделялась большим туалетным столом, который закрывал дверь в отцовский кабинет. Я сидела дома вечером с повязкой на больном глазу, а сестра куда-то ушла, никого не было дома. В передней вдруг раздался звонок, и я слышала, как горничная пошла отворять дверь. Она доложила, что пришел гусар Волков, и я велела провести его в столовую. Одна дверь из гостиной вела в переднюю, а другая в зал, и через эту дверь вошел не гусар Волков, а наследник. Я не верила своим глазам, вернее, одному своему глазу, так как другой был повязан. Эта нежданная встреча была такая чудесная, такая счастливая. Оставался он в тот первый раз недолго, но мы были одни и могли свободно поговорить. Я так мечтала с ним встретиться, и это случилось так внезапно. Я никогда не забывала этого вечернего часа нашего первого свидания. На другой день я получила от него записку на карточке. «Надеюсь, что глазок и ножка поправляются. До сих пор хожу, как в чаду. Постараюсь, возможно, скорее приехать. Ники». Это была первая записка от него. Она произвела на меня очень сильное впечатление. Я тоже была, как в чаду. Потом он часто писал мне. В одном из писем он привел слова из арии Германа в «Пиковой даме». «Прости, небесное создание, что я нарушил твой покой». Он очень любил мое выступление в этой опере. Я танцевала в костюме пастушки и в белом парике в пасторале, в сцене бала первого акта. Мы изображали саксонского фарфора статуэтки стиля Людовика XV. Нас выкатывали на сцену попарно на подставках. Мы спрыгивали с подставок и танцевали, в то время как хор пел «Мой миленький дружок», «Прелестный пастушок». Исполнив пастораль, мы вскакивали обратно на подставку и нас увозили за кулисы. Наследник очень любил эту сцену. В другом письме он вспоминал любовь Андрея к польской панночке в Тарасе Бульбе Гоголя, ради которой он забыл все – и отца, и даже родину. Я не сразу поняла смысл его письма. Вспомни Тараса Бульбу и что сделал Андрей, полюбивший польку. Его первую записку я перечитывала много-много раз и запомнила ее наизусть. Все его письма я хранила свято. После своего первого посещения наследник стал часто бывать у меня по вечерам. Вслед за ним стали приходить Михайловичи, как мы называли сыновей великого князя Михаила Николаевича, великие князья Георгий, Александр и Сергей Михайловичи. Мы очень уютно проводили вечера. Михайловичи пели грузинские песни, которым они выучились, живя на Кавказе, где отец их был наместником почти 20 лет. Сестра тоже часто проводила вечера с нами. Живя у родителей, я ничем не могла угостить своих гостей, но иногда мне удавалось все же подать им шампанское.